Исчезоши дни мои, яко соние восстающего, тем же, яко Езекия слезю на ложе моем. Приложитесь мне летом живота, но ки Исаия предстанет тебе душе, аще не всех Бог. Припадаю ти, приношу тебе, яко же слезы глаголы моя, согреши, яко не согреши блудница, и беззаконного, яко ины никто же на земли, но ущедри, владыка, творение твое, и воззови мя. Погребов образ твой и рослих заповедь твою, вся побрачися доброта, и страстьми угасися, спаси свяща. Но ущедрив, воздашь мне, як уже поет Давид, радование. Обратися, покайся, открый сокровенное, глаголи Богу всеведущему, ты весь и моя тайная, едине спасе, но сам мя помилуй, як уже поет Давид по милости твоей. Возопивши к причистии Богоматери, первую отринула еси неистовство страстей, нужно стужающих, и посрамила еси врага запеншего, но дашь ныне помощь от скорби и мне, рабу твоему. Его же возлюбила еси, Его же возжалела еси, Его же ради плоть изнурила еси преподобная. Моли ныне Христа о рабех, яко да милости быв всем нам, мирное состояние дарует почитающим Его. Простая, нераздельная, единосущная, и естество едино, световей свет, и свято три, и едино свято поет все Бог Троица, но воспой, прослави живот и животы, душе всех Бога. Поем тебя, благословим тебя, поклоняемся ти, Богородительнице, яко неразлучные Троицы породила еси, единого Христа Бога, и сама отверзла еси нам, сущим на земли, небесная.